«Но как это возможно?» – возмущенно вскинулась ее мать. «Нельзя быть воином, а потом взять и стать магом. Только если сменилась душа», – сдали из страха подумала девушка. «Я могу проверить ее», – целитель пожал плечами. «Это не так сложно. Прошу, госпожа», – посмотрел он на Элиссу, – «повернитесь ко мне спиной». «Конечно же», – он обнаружил ее, – «магию». «А амулет?» – прищурился Брайс. «Подарок Хартениса, может, это он всунул туда демона, он ведь призывал их в боях, он не поступил бы так», – злобно зашипела Элеонора. «Амулет спас нашу дочь, а ты продолжаешь наговаривать на человека, который внес в нашу победу над Орлием столько усилий». «Я не», – мужчина прервался и покосился на посторонних. «Тейрны обязали Галена научить Элиссу скрываться от демонов, пока они примут решение, как действовать дальше», после чего оба удалились ругаться и спорить в отдельный кабинет, а сама девушка, находясь в ступоре, начала мучить целителя, узнавая подробности собственного положения. «То есть», — спустя час переспросила она, — «меня заберут в круг магов, где я буду жить в башне как пленница, под надзором храмовников, которые будут приглядывать, чтобы никто не стал одержимым, но, по сути, творить что хотят, быть надсмотрщиками, которые по собственной прихоти могут избить или изнасиловать кого угодно и когда пожелают». Лекарь устало улыбнулся. «Я рассказываю это не с целью тебя напугать. Просто он поморщился. Кусланды, твоя семья, очень по-доброму относится ко мне. Мне», он выставил палец, «весьма повезло оказаться здесь, причем почти без пригляда. В башне магов все не так, старшие чародеи приказывают остальным магам, и их указы обязательны к исполнению, если не хочешь получить наказание. Над старшими чародеями стоит первый чародей, который может жить практически нормально, остальные же находятся в зависимости от церкви и храмовников. По сути, являются пленниками. Изначально предполагалось, что это защита от одержимых, но храмовники с каждым годом получают все больше власти, прижимая всех волшебников. Башня – это тюрьма. Я не хочу, чтобы ты туда попала, потому что, он замялся, я не думаю, что это пойдет тебе на пользу, особенно с учетом того, что маги теряют возможность наследовать землю и титул. Ты станешь самой обычной волшебницей, красивой и беззащитной волшебницей. Тем более, что чем старше маг, тем сложнее обучить его необходимым основам. Это не невозможно, но очень трудно. Я не уверен, что тебя вообще будут пытаться учить, а не сделают усмиренной, а потом начнут использовать, во всех смыслах. Про это Лисса уже слышала. Усмиренные – это маги, которым принудительно оборвали связь с тенью, отчего они лишились как магии, так и эмоций, превращаясь чуть ли не в роботов. «Не хочу», — со страхом подумала девушка, — «ни в круг, ни становиться усмиренной. Ты можешь обучить меня защите от демонов, чтобы я не стала одержимой, а потом никому не говорить». Элисса одновременно и хотела изучить магию, и боялась оказаться в круге магов, как называли их сообщества, располагающиеся в разных крепостях и башнях. Шанс стать усмиренной после всего услышанного она оценивала как весьма высокий. «Особенно с моим чередующимся везением», — раздраженно фыркнула Элисса. «Быть до смерти избитой клиентом, получить шикарную новую жизнь и молодое сексуальное тело, причем в семье местного высшего лорда, а потом, сука, оказаться волшебницей, которая по местным законам приравнена к отбросам общества. При этом в самой магии нет ничего плохого, и это даже можно было бы обозначить плюсом. Только вот церковь так не думает. Жизнь представлялась ей зеброй с белыми и черными полосами. Этому я научу тебя, но вот самой магии, он замялся. Видишь ли, церковь запрещает подобное, и если прознают о том, что я обучаю тебя, меня казнят на месте. И даже влияние Тейрна здесь не спасет, но ведь скрываться от демонов научишь, воскликнула Элисса. Это же тоже обучение. Если тебя этому не научить, то ты точно станешь одержимой, невесело улыбнулся Гален. «Так что я просто спасаю жизни сотням, если не тысячам людей». Разговор длился еще долго, но суть была понятна. Устав сидеть в комнате и болтать ни о чем, девушка направилась к родительскому кабинету и стала невольным свидетелем ссоры. Брайс обвинял Элеонору в супружеской неверности, намекая на того самого Хартениса, утверждая, что лишь таким образом могла родиться Элисса. Дескать, магия пришла от мага. Его жена, конечно же, все отрицала. Решив не прерывать их, Элисса ушла. Следующий месяц прошел как на иголках. Отец чуть ли не отворачивался от нее, мать отмалчивалась, хоть и старалась улыбаться. Фергюс уехал в Антиву показать сына, пятилетнего Арина, родители Марианы, собственной жены. Оставался лишь Айдан, которого Элисса под страшной тайной посвятила в ситуацию, и он, конечно же, задумал ей помощь. «Хотя бы научилась скрывать свои сны», – размышляла Элисса, пусть магия и не давала ей покоя. Уже трижды она пыталась хоть как-то раскрутить Галена на уроке волшебства, но тот сопротивлялся. Чего уж, она даже пыталась его соблазнять, однако добилась лишь того, что совершенно красный мужчина попросту сбежал из комнаты. Обстановка тем временем накалялась. «Медленно, но верно. Я хочу тебе кое-что сказать». Однажды Элеонора присела рядом с Элиссой. «Ты ведь уже в курсе всего, что происходит за закрытыми дверьми, не так ли? Про то, что вы каждый день спорите, сдать ли меня в круг?» Грустно хмыкнула Элисса. «Да, в курсе». Она не стала добавлять, что слышала их ссоры по поводу отцовства Брейса, который припомнил множество разных мелочей, которые это опровергали. «Чем старше маг, тем меньше шансов чему-то научиться», — повторила Элеонора то, что ей уже говорил Гален. «Поэтому усмирение», — перебила ее девушка. «Угу, знаю. Но даже если мне повезет, то буду жить как пленница, без возможности сделать шаг влево или шаг вправо. А каждый храмовник сможет воспользоваться мной при малейшем желании». «Не все так плохо», — неуверенно заявила ее мать. «Я знаю Григора, рыцаря-командора храмовников Ферилдинского круга магов. Он достаточно адекватный и понимающий человек». Элисса лишь хмыкнула, не став этого комментировать. «Даже если так, какой смысл уметь создавать поток молний, исцелять людей, перемещать вещи на расстоянии и прочее, если все это время будешь сидеть в четырех стенах?» С откровенной тоской заявила девушка. «А за любое подозрение в чем-либо идет усмирение, я не хочу для тебя такой судьбы», — открыто произнесла Элеонора. «Но, кажется, все идет к этому. Я правда не дочь», — она замялась, — «Брейса». Элеонора поморщилась и вздохнула. «В тот момент шла война с Орлием», — наконец произнесла она. «Брайс сделал вылазку в тыл врага, пока я и Мистраль. То, что во время войны мать, благодаря собственным навыкам и личной силе, командовала кораблем, Элисса знала уже давно, топили их суда в море. Оказалось, то была ловушка, и почти всех бойцов Брейса убили. Долгое время я считала, что он погиб», — женщина промокнула уголки глаз. «А потом Брайс вернулся. Почти два месяца скитался с десятком солдат по землям противника, проклятого Орлия, и гадил им по мелочи. Ты...» Элисса постаралась смягчить слова, изменила ему, получилось не очень. «Да», — согласилась Элеонора. «В момент отчаяния я ступила на эту тропу и скрыла это. Им был Хартенис», — нахмурилась девушка. «Да», — замялась, но кивнула Тейрна, однако взгляд куда более опытной Алины сходу заметил фальшь. «Она соврала», — поняла Элисса. «Но зачем? Если уже призналась мне, то могла бы быть откровенной. Хартенис — это замечательный и очень хороший человек», — грустно улыбнулась по-прежнему красивая женщина. «Какое-то время мы жили вместе, и когда мы просыпались, я была его утром». Слова отдавали мягкой печалью, и впервые Элисса поняла, что у Брейса был очень даже хороший повод для ревности. Тем не менее, осознавая, что времени мало, она начала готовиться к побегу, в чем ей очень помогал Айдан. Ему она сказала лишь то, что церковь может узнать обо мне, так что придется бежать. Младший брат добыл ей хороший меч, снаряжение и даже небольшой запас денег. «Это мое», — с улыбкой сказал Айдан, когда Элисса спросила, где он украл золото. «И ты отдаешь его?» — нахмурилась девушка. «Ага», — еще шире улыбнулся он. «Ты же моя сестра». В тот миг она разревелась, прижимая его к своей груди. Этой же ночью, спускаясь на кухню, Элисса наткнулась на Брейса, в одиночку сидящего возле горящего камина и удерживающего в руках чашу вина. Даже не поворачиваясь в ее сторону, он произнес: «Подойди и сядь рядом». Прозвучало холодно, но однозначно. Девушка подчинилась. «Элеонора, твоя мать», — едва ли не выплюнул он последние слова, — «наконец-то все мне рассказала». Элисса молчала, не осмеливаясь поднять взгляд. Она ощущала себя на удивление слабой, беззащитной и беспомощной. Примерно так же, как в момент, когда тот самый клиент начал избивать ее до смерти. «Мне нужна сила», — осознала она в этот момент, — «чтобы более никогда не ощущать этого чувства». «Рассказала, что ты не моя дочь», — дополнил Брайс, сделав очередной глоток вина. «Ясно», — только и сумела выдавить она. «Что теперь?» Он посмотрел на нее взглядом, в котором отражались ненависть, презрение и какое-то усталое смирение. «Я всегда думал, что, в отличие от Фергюса и Айдана, ты унаследовала лишь черты Элеоноры, но никак не мои», — однако находил это даже плюсом, едва ли не шипя, сказал Тейрн. Девушка должна брать лучшие от матери, а не от отца, иначе она будет уродлива. Но последнее, не про тебя. В голове Элиссы что-то щелкнуло, отчего она тоже посмотрела на Брейса с долей отвращения. Выходит, что я, молодая версия матери, при этом не являющаяся твоей дочерью, не так ли? Еще и волшебница, необученная и слабая. Да, грубо сказал он, а потом вылил остатки выпивки в зашипевший камин. Убирайся отсюда, видеть тебя не хочу. Следующим же днем, когда Элисса собирала сумку и закидывала туда последние вещи, окончательно все для себя решив, в комнату к ней вбежал Айдан. Сестра, я подслушал разговор родителей, парень был достаточно сильно взбудоражен. Утром отец послал сообщение в церковь, скоро сюда прибудут храмовники. Твою же мать, выругалась девушка. Мне нужна помощь, братец, чтобы сбежать и железно замести все следы. Можешь на меня положиться, хмыкнул Айдан. Сделаю все, что в моих силах. Дикие земли Коркари, взгляд со стороны. Опять этот сон. Хартанис подскочил с грубой жесткой кровати и сжал виски. Болела голова. Всю ночь он снова бродил по глубинным тропам, где в конце концов встретился с ним. Таинственное создание, напоминающее монстра порождений тьмы, но при этом обладающее интеллектом. То, что ты ищешь, лежит здесь, с шипящими интонациями заявила тварь. Теперь, когда ты отведал скверны, у тебя хватит сил, чтобы добраться до меня. Поторопись, Хартанис, у тебя мало времени. Скверна убьет тебя куда быстрее, чем ты думаешь, а мор скоро затопит весь Фирилдин, не пощадив ни тебя, ни всех остальных. На этом моменте он и проснулся. И ведь это не демон, я проверял, вздохнул мужчина. Неужели все, что он говорит, правда? Уже почти два десятка лет волшебник жил отшельником на краю диких земель Коркари и проводил исследования. Участник еще войны с Орлием, он доказал собственные навыки, за что получил разрешение на жизнь без участия и пригляда церкви. Такие маги на самом деле нередки. Самые частые случаи – целители, которые лечат благородных. Впрочем, такие, как Хартанис, тоже встречаются. Кто умом, а кто хитростью или силой получившие разрешение на жизнь вне круга. Однако по натуре он был исследователем, поэтому после одной неприятной истории, связанной с Кусландами, покинул цивилизованное общество и полностью сосредоточился на расширении понимания обычного волшебства. Какое-то время он старался поддерживать отношения с кругом, причем не только в Фирилдине, но и в других странах, но быстро понял, они ему не ровня. И не потому, что он гений, единственный и неповторимый, а просто из-за ограничений церкви. Там, где Хартанис призывал демонов и обсуждал с ними тонкости магического ремесла и метамагии, обычные волшебники боялись даже лишний раз войти в тень. Там, где Хартанис через хасиндов, проживающих в диких землях Коркари, покупал живых людей, принося их в жертвы и потроша на органы, обычные волшебники боялись даже произнести два этих слова – магия крови. Однако, как бы далеко уже пожилой мужчина не продвигался по стезе магии, он уперся в тупик. Есть лишь несколько способов обойти остаток дарованного мне времени. Хартанис, как всегда, уселся за стол, достав чистый пергамент. Магия душ, которая завяжет меня на какой-то предмет, превращая, по сути, в вещь, невольно поморщился он на этом моменте. Частичное, а потом и полноценное погружение в тень, но тогда я стану духом или деградирую до демона. Этот вариант тоже крайне сильно ему не нравился. Либо-либо то, что мне предложили. Не так давно, когда пошли слухи о море, Хартанис попросил знакомых хасиндов достать ему порождение тьмы. Он решил попробовать изучить ситуацию с другой стороны. Ведь если демоны и обычная магия не позволяют ему обрести счастье вечной жизни именно в той форме, которую герой войны с Орлием хотел, то, может, это сделает скверно. Не зря ведь она дала серым стражам столько, что теперь они считаются лучшими воинами всего мира. К некоторому его удивлению, вскоре к нему пришла женщина, серый страж по имени Ута. «Это подарок», — заявила она, предоставив ему зелье для ритуала посвящения. «А это то, что ты желаешь». Пара безмолвных слуг занесли в лабораторию башни большую клетку, где находился самый настоящий горлок, живой и не сопротивляющийся. «Сколько?» — Хартанис уверенно полез за кошельком. Как колдун, он никогда не нуждался в деньгах, оказывая услуги местным жителям. Дикие земли, чтобы кто бы ни говорил, были достаточно населены, наряду с несколькими ведьмами, проживающими в лесу. Пару раз он даже встречался с одной, называющий себя Флемит. Безумная старуха с больной фантазией, хмыкнул столь же старый колдун. Хотя дочка у нее ничего. Говорю же, подарок. Ута мрачно посмотрела на Хартениса. Моему господину выгодно, чтобы ты добился успеха. Передай Дункану, чтобы шел нахер, грубо фыркнул маг. Он отлично знал, что подарки приводят к столь большому долгу, что потом вовек не расплатится. Кто говорил про Дункана? Впервые улыбнулась женщина. И кстати, мой тебе совет. Убирайся из своей башни, Мор, это не выдумка. Порождения сожрут тебя, не посмотрев на магию. У них и своей, так-то, будет достаточно. Колдун покосился на нее. Опасная, подумал он тогда. Воин до мозга костей, и клинок не для красоты. Разрубит за мгновение. Если, конечно, я дам ей это мгновение. Подарок пришлось принять. Устраивать бой Хартенис не хотел, да и повода вроде как не давали. Изучение порождения подтвердило его выводы. Твари не стареют, как он и предполагал. Но почему тогда скверно сокращает срок жизни стражи и приносит им безумие? Ответ на это уходил от старика. Не выдержав интереса, хоть и понимая, что очень рискует, Хартенис выпил зелье, которое принесла Ута. Перед этим он тщательно рассмотрел ситуацию, расписав плюсы и минусы становления стражем. В плюсы шел факт, что скверно наделит его значительной силой и бодростью. В минусы – сократит и без того короткий остаток жизни. Кроме того, есть риск и вовсе умереть. Но тут он не сомневался, считая, что лучше так, чем вечность пролежать в каком-то подземелье в виде рукоятки меча или стать помешанным на своем грехе демоном, пожирая души. Нет, существование в тени имело смысл, но маг допросил слишком много демонов, чтобы не знать о подводных камнях их иерархии и ограничений разума. С учетом перечисленного Хартенис осознал, что превращение в демона изменит его настолько, что называться собой уже будет невозможно. Не для того я изучаю магию, чтобы перековеркать свою личность до неузнаваемости и начинать потом все сначала, кряхтел он, когда откупорил зелье и выпил его одним мощным глотком. Очнулся старик лишь под утро, ощутив небывалый прилив душевных и физических сил. Быстрая проверка показала, что он и правда стал одним из тех, кого называют серыми стражами. Скверно и впрямь весьма бодрит, хмыкнул он, ощущая, что его шестой десяток лет снова стал чувствоваться как 40, если не 30. Ну вот, теперь бы бабу под бок. Однако в наличии были лишь дикие хасинды, далекие деревни, пара слуг и ведьмы, проживающие где-то в глуби диких земель. Да и сам Хартенис скорее шутил, ведь прекрасно понимал, что, несмотря ни на что, только что сократил свою жизнь, а не продлил ее. Задумавшись над смыслом подарка, он решил дождаться повторного посещения Уты, начиная изучать скверну из собственной крови, но женщина так и не вернулась. Зато сам маг начал видеть сны, да необычные, про тень, которые уже до смерти ему надоели, а новые, про мор, архидемона и особенно про некое существо, которое звало его к себе, в самую глубь земли, на дальние глубинные тропы, в заброшенный Тейкрангар, обещая, что там он найдет искомое. Сегодня ему снова снился этот путь, поэтому Хартенис подошел к окну, зажмурился от яркого солнца и глубоко вдохнул разнообразные запахи утра, горечь распускающихся листьев и влага лесной земли. «Что мне делать?» – спокойно спросил он сам себя. «Я уже выпил скверны, выжил и теперь вновь на перепутье». Внизу звенели детские крики, требовательные и задиристые, разноголосицы беззаботных душ. Их родителями были слуги из хасиндов, которые осели у него еще лет 10 назад. Сегодня почему-то слышать детские крики казалось высшим чудом. Хартенис так бы и простоял остаток жизни здесь и сейчас, закрыв глаза и раскрыв все остальные чувства. Это был бы хороший конец, подумал он. Может, стоит позволить всему идти своим чередом? Щурясь от яркого света, он развернулся и взглянул на комнату, на полки и грубо обтесанные столы, на бесконечные свитки, которые шаткими грудами завалили все возможные поверхности. Плавный изгиб каменных стен таил утренний полумрак, а пазы бревен придавали комнате вид старой мельницы. Широкий камин праздно простаивал напротив дощатой кровати. Над головой, почерневшие от копоти, тянулись могучие потолочные балки, промежутки между которыми были заделаны шкурами волка, оленя, даже зайца и куницы. Хартенис улыбнулся грустной кривой улыбкой. Где-то в глубине его души полузабытое воспоминание морщилось от грубой безвкусицы этого жилища. Как-никак, добрую часть своей жизни он провел среди весьма знатных и приличных людей, таких как Тейрны Кусланды, Лагин Мактир и король Мирик Тейрин. Командор Ордена Серых Стражей и глава Ферилдинского круга магов тоже привечали умелого волшебника, своими умениями заработавшего признание сильных мира сего. Вспомнив Элеонору, мужчина устало усмехнулся. Все в прошлом. Теперь его дом в диких землях, отчего никаких других чувств, кроме чувства безопасности, не возникало. Вот уже почти 20 лет он спал, работал и трапезничал в этой комнате. Теперь его вели иные дороги, уходящие неизмеримо дальше, в самые дебри магии, где, казалось, он уже постиг все. Пусть не на практике, но в теории, так точно. Глубоко вздохнув, Хартенис провел рукой по лысеющей голове, а потом косматой белой бороде и подошел к рабочему столу, настраиваясь на насыщенное времяпровождение. Очередные расчеты, продолжение прежних, вчерашних, где он раз за разом пытался разгадать тайны скверны, периодически прерываясь на старый добрый принцип магии крови. За долгие годы у него развился дар почти моментально понимать, к чему приведет то или иное решение, скопились тысячи мелочей, которые позволяли вникать в тонкости чар столь глубоко и досконально, что в каком-то роде это становилось даже смешно. Вычерчивать новые схемы, диаграммы и моментальные, быстро приходящие в голову пути решения той или иной заковырки, занятие коварное. Иногда, казалось бы, железно верный путь при проверке показывал совершенно иной результат, а потому это была лишь база, первая часть его исследований, которые всегда доводились до конца позднее, в лесу, где он использовал чары и магию. Вот только сегодня, пододвинув к себе пергамент, он написал лишь одно слово – «скверно». Хартенис вдруг понял, что целое утро разглядывает эту чернильную надпись, осознал, что тратит время впустую, что нужно решать, следовать ли пути таинственного зова, направиться на глубинные тропы, ради чего, собственно, загадочный даритель и преподнес ему флакон крови, явно созданный по рецепту серых стражей, или остаться на прежнем месте. Это существо во сне говорило, что конечный результат даст мне желаемое, но как я могу доверять ему, задумчиво проговорил он. Он не знал этого, но другие варианты по-прежнему не нравились ему еще сильнее. Скверна же скверна таила в себе ни много ни мало, а целый мир. Не все факты равнозначны. Некоторые, подобно листве, висят на ветвях более важных истин. Другие стоят, как стволы, подпирая убеждения целых народов. А некоторые, удручающе малое их количество, это семена, негромко сказал он сам себе. Хартенис перебирал все подробности, которые мог позволить ему сон, какие-то ориентиры, старые языки древних народов, как гномов, так и эльфов, включая и тех, кто жил до них, нанесенные на стены Орлатана или древних гномьих тигов. И тигов ли? Кто сказал, что гномы были первыми, кто поселился в тех местах? В момент максимального сосредоточения один из детских голосов внезапно пробил пелену его слабеющего внимания. А это далеко о, щебечущий голосок девочки, который на расстоянии звучал тоненько, как тростинка. Он узнал малышку Киносу. Какая-то девушка неразборчиво ответила ей что-то ласковое. Не столько голос, сколько акцент заставил его, спотыкаясь, понестись к открытому окну. Хартенис прикрыл глаза, ухватившись от внезапного головокружения за потрескавшийся, выщербленный подоконник. Это явно был говор людей из столицы, из самого Денирима, причем не каких-то бедняков, а самой высшей знати, посещающей даже королевский двор. Мужчина, несмотря на возраст, отлично помнил эту разницу в произношении, которую подмечают лишь те, кто провел среди знати много времени. Бан, Эрл, кто-то из их свиты. Бились мысли в его голове. Он посмотрел вдаль, охватив взглядом земли, некогда считавшиеся совершенно непроходимыми. Небо стального серого цвета, в весеннем холодке которого угадывалась будущая летняя синева. Вздымающийся и опадающий полог тревожился над землей, лоскутное одеяло нежной зелени, такой юной, что сквозь нее просматривались пятна земли. Утреннему солнцу еще не удалось проникнуть в ложбины, и от этого весь пейзаж походил на морской. Залитые солнцем вершины и линии хребтов напоминали желтые острова в море теней. Удивительно, как холодный воздух увеличивал расстояние. Земля прямо под ним спускалась мощными уступами, так что если маг смотрел вертикально вниз, возникало ощущение, что его вытягивает из окна. Хозяйственные постройки, в сущности, простые сараи, окаймляли границы их скромной территории, а ближние деревья, вязы и дубы, выросли до такой высоты, что могли бы заканчиваться на уровне глаз, если бы земля была ровной. Имелись и прямые участки, голый камень которых навевал мысли о расколотых дынях и треснувших черепах. Детей видно не было, но Хартанис заметил лошадь, которая постукивала копытами и покачивала головой с густой гривой. Голоса продолжали щебетать и гомонить где-то слева, на ровной площадке, где обосновались несколько почтенных старых кленов. «Мама! Мама!» — услышал он крик маленького гильца. Потом увидел сквозь переплетение ветвей и самого мальчишку, несущегося вверх по склону. Его мать, Суния, шагнула ему навстречу, вытирая руки о передник и сохраняя, как с облегчением отметил Хартанис, спокойствие. «Смотри!» — кричал гильц, размахивая чем-то маленьким и золотистым. Потом он увидел, как вслед за мальчиком на склон взбирается высокая девушка, посмеиваясь над двумя светловолосыми ребятишками, которые плясали вокруг нее и забрасывали вопросами, сливавшимися в звонкое многоголосие. «Как зовут твою лошадь? Можно я твоим мечом махну?» А я... Волосы у нее были длинные, черные, уложенные в простую походную прическу, а за спиной заметен качественный кожаный плащ, выделка и украшение которого даже на таком расстоянии безошибочно выдавали благородное происхождение незнакомки. Но с высоты своего наблюдательного пункта и из-за того, что она глядела вниз на своих маленьких собеседников, Хартанис не мог разглядеть ее лица. В горле сдавило. Сколько времени прошло с тех пор, как последний раз к ним захаживал гость, не считая, конечно же, сородичей Верина до той стражницы Уты. Поначалу, едва маг здесь поселился, хасинды отреагировали на нового поселенца с хорошей такой долей негатива, но, продемонстрировав свою силу, а также сжегший огнем пару десятков особо наглых, тупых и непонятливых, Хартанис добился уважения. Потом они начали понемногу обмениваться товарами и общаться, а затем маг спас одного мужчину от стаи диких волков, за что тот поклялся служить ему до скончания своих дней. Вот так и появился у него свой слуга, которого звали Верин. Со временем слуга нашел себе жену и даже наделал детей. Хасиндов не смущали его откровенно кровавые эксперименты, нередкие убийства выкупленных пленников и вызов демонов. Дикари относились к этому как к абсолютно нормальному проявлению волшебства и не видели ничего дурного. По первости это весьма веселило Хартаниса, а потом он привык. Правда, вскоре к магу пришли храмовники, которые не верили, что он честный волшебник, а обзывали малификаром, требуя принять смерть с достоинством и атакуя его собственными приемами, такими как кара создателя, от которых за годы жизни Хартанис худо-бедно научился защищаться. Однако менее опасными от этого они не стали. Благо, хоть и с огромным трудом, колдун отбился. Деревья вокруг до сих пор имели на коре отметки от той битвы и яростно жужжащей магии. До сих пор, бывало, отряд каких наемников, браконьеров, диких хасиндов, далийцев или еще кого набредал на его башню, и если они были голодны или страдали от прочих тягот своего ремесла, то история неизбежно заканчивалась трагически. Но потом перестали появляться и они. Так что получается, если не считать Уту, то с тех пор, как последний гость взобрался к подножию их башни, прошло 5, а то и 6 лет. Должно быть так, не меньше. Появлялись два изголодавшихся браконьера вскоре после того, как Верин взял в жены Сунию, а после, с того дня, как родились дети, точно нет, неважно. Многие годы правило оставалось неизменно. Гости предвещали горе, проклятие создателю с его законами гостеприимства. Даже Ута принесла мне кучу проблем, мысленно посетовал Хартанис. Держа за руку девочку, неизвестная девушка с доброжелательным видом остановилась перед Сунией и склонила голову в приветствии, насколько низко, мужчине было не видно из-за ветки дерева, но ему показалось, что так обычно кланяются слуги. Сквозь переплетение начинающих покрываться листвой веток он разглядел ее сапоги. Носком левой ноги незнакомка рассеянно поддевала лежалые прошлогодние листья. Обувь была изящной, как и подбитый горностаем плащ. Возможно, гостья была лишь одета как благородная. Вытягивая шею, Хартанис высунулся опасно далеко, так что чуть не выступил холодный пот, но все напрасно. Он услышал заливистый смех Суни, и это его успокоило, отчасти. Чутье у нее было отменным. Обе женщины бок о бок вышли на открытое место, которое кольцом охватывало основание башни. Разговаривали они при этом достаточно громко, чтобы их можно было подслушать, но доверительным женским тоном, который сбивал с толку мужской слух. Суния кивала на что-то в ответ, ее светлые волосы падали на круглое, как яблоко, лицо. Она подняла глаза, увидела в окне Хартаниса и замахала ему. Маг, который перегнулся за окно как лебедка, Постарался придать своему телу более пристойную позу. Левая нога поскользнулась. Кусок подоконника у него под левой ладонью откололся от расшатавшейся штукатурки. Он чуть не полетел вслед за грохотавшему вниз камню. Сунья невольно ахнула, потом сдавленно хихикнула, глядя, как Хартенис, возя по камням длинной белой бородой, осторожно перебирает ладонями, возвращаясь в безопасное положение. «Мастер! Мастер Харт!» — в разнобой закричали дети. Незнакомка подняла голову. Тонкое лицо было открытым, озадаченным, полным любопытства. И что-то у Хартениса внутри рухнуло с еще большей силой. У всего есть свое развитие. Безумие, чудеса, даже сновидения в самых беспокойных своих поворотах следуют некой цепочке связей. Неожиданное, удивительное пусть и кажется существующим необусловленно, но на деле это всегда лишь результат незнания. В этом мире все имеет свои причины. «Итак», — сказала она, и тон ее колебался между несколькими оттенками сразу, среди которых звучали надежда и сарказм. «Великий маг», в ней была какая-то отчужденность, похожая на ту, что бывает у плохо воспитанных детей с их пристальными взглядами. «Что ты здесь делаешь?» — резко спросил Хартенис. Он отослал Сунью и детей, и теперь они с гостьей стояли на солнце с подветренной стороны башни, на широком белом камне, который дети называли «черепаший панцирь». Много лет на нем рисовали обгорелыми концами палок карикатурные лица, нелепые и трогательные изображения деревьев и животных, а позже – буквы, которым волшебник в период скуки и желания отдохнуть учил Гильца и Киносу. В рисунках прослеживалась определенная система. Побледневшие остатки фантазии перечеркивались более ровными линиями символов и передающих сходство изображений. Летопись долгого взросления сознания, уничтожающего свои старые следы на пути восхождения. Девушка подсознательно выбрала самую высокую точку. Это необъяснимо раздражало пожилого мужчину. Его собеседница и без того была высокой, а так и вовсе возвышалась над ним почти на полторы головы. Хартенис еще раз оценил ее. Под всеми кожаными и шерстяными одеждами явно скрывалось стройное, тренированное тело. Лицо у нее было светлым, красивым, немного вытянутым, отчего тонкие скулы изящно выпирали, притягивая взор. За исключением зеленых радужек глаз и чуть удлиненного подбородка, она была именно такой, какой он ее представлял, пусть и по аналогу с матерью, Элеонорой. Именно представлял, ведь раньше никогда не видел. Себе Харта не смог признаться честно. Элеонору он любил, даже несмотря на то, что за период долгой войны с Орлием она уже родила Брайсу сына. Он был готов принять эту женщину после смерти Кусланда, когда они жили под одной крышей почти 2 месяца. Готов принять даже с чужим ребенком, но Элеонора не пожелала этого. А потом она забеременела, причем не от него, ведь он предохранялся зельем, которое лично варило из корня смерти. Но Элеонора все равно сказала ему, что это его ребенок. Глупости, она просто обезумела от горя, думал он. А дальше вернулся Брайс, и все окончательно пошло под откос. Одна из причин, почему Хартенис так углубился в магию, несчастная любовь. Что было бы, если бы Брайс действительно умер? Почему Элеонора изменила вначале ему, а потом мне? Что это, обычная развязность женщин-матросов, пусть даже капитанов? Или ее излишне любвеобильный характер? Может, она пошла во все тяжкие, потому что любила Брайса и не могла пережить его мнимую смерть? А как же я? Что со мной? Вопросы возникали с той же неизбежностью, что и боль. Вопросы, которые преследовали его и за надушенными границами цивилизации. Он мог бы задавать и задавать их, он мог бы поддаться безумию, и они стали бы лейтмотивом его жизни. Вместо этого маг сложил вокруг них новую жизнь, как обкладывают глиной восковую статуэтку, а потом выжег их и истерзался еще больше одряхлел из-за того, что теперь их нет, скорее форма для литья, чем человек. Они были одной из причин его жестокости по отношению как к себе, так и к собственным кровавым экспериментам. Забавно, как мало нужно для того, чтобы продвигать науку. Всего одна искалеченная жизнь. До сего момента Хартенис жил словно какой-то сумасшедший малификар. Так ли неправы были храмовники? Общался с демонами и хасиндами, выкупал у племен рабов, расплачиваясь своими услугами, приносил кровавые жертвы, копил шкуры, вместо меха густо покрытые чернилами, и нити всех его силков тянулись к безмолвной пустоте у него внутри, все к тем же вопросам, которые он не осмеливался задать. А теперь вот она, стоит перед ним, Элисса. «Это ли ответ? Я гадала, узнаешь ли ты меня?» — сказала она. «На самом деле я молилась, чтобы ты меня узнал». Утренний ветерок взъерошил темные кончики ее волос. Даже проведя столько времени в почти полном затворничестве, одиночестве и отшельничестве, Хартенис вдруг почувствовал, что на него лавиной нахлынули воспоминания о семье, матери и сестрах. Тепло их нежных щек, копны их роскошных черных волос. Он потер глаза, провел пальцами по нечесанной бороде, покачал головой и сказал: «Элеонора писала мне какое-то время, сообщила о тебе, потом и об Айдане, просила их навестить. Я не отвечал, поэтому она прекратила писать». Он ненадолго замолчал. Наверное, не нужно было говорить ей, куда я переехал. Так, не зная места, магические птицы не добрались бы до меня, и ты тоже не добралась бы. Маг пристально посмотрел на нее, но жесткий взгляд быстро смягчился. «Ты похожа на свою мать, очень похожа, мне говорили», — холодно ответила Элисса. Хартенис поднял руку, словно собираясь перебить, но опустил так же быстро, внезапно засмущавшись, какими старыми выглядят раздувшиеся костяшки его пальцев. «Скверно не меняет внешность, лишь внутреннее состояние. Жаль», — подумал он и сказал, — «но ты мне так и не ответила. Что ты здесь делаешь? Тебя ищу», — пожала она плечами. «Это понятно», — степенно согласился волшебник. «Вопрос, зачем?» — на этот раз гнев проступил наружу. Элисса даже сощурилась. Хартенис не переставал ожидать храмовников, серых стражей, Ута ведь как-то нашла его, или банальных грабителей и убийц, решивших навестить старого колдуна, живущего на окраине диких земель, считая, что в его башне полно золота и ценностей. Но тем не менее с годами мир за пределами горизонта становился все менее и менее значимым, все более абстрактным. Попытаться забыть, попытаться не слышать, когда внутренний слух постоянно напряжен, было почти так же трудно, как попытаться ненавистью избавиться от любви. Сперва ничто, даже если схватиться за голову и кричать, ничто не могло заглушить воспоминания о кровавой вакханалии войны и собственной несчастной любви. Но в конце концов рев понемногу затих, остался гул, а гул превратился в глухой ропот, и Ферилдин стал чем-то вроде легендарных подвигов отцов, достаточно недавние, чтобы в них верить, и достаточно далекие, чтобы о них не думать. Он обрел покой, истинный покой, ведя свои причудливые опыты и поставив амбициозную цель в обретении вечной жизни. Не этим ли грезят все великие люди? Но теперь эта девушка грозила все уничтожить. Зачем? Почти прокричал мужчина, когда она не ответила. Она отшатнулась, опустила взгляд на детские каракули у своих ног. Раскрытый рот расползся чернотой, как трещина по мрамору, а глаза, нос и уши разместились вдоль краев безгубого лица. «Потому что я хотела», у нее перехватило горло. Глаза метнулись вверх, казалось, им требуется противник, чтобы сохранять сосредоточенность. «Потому что я хотела знать, правда ли», она нащупала языком раскрытую рану рта. «Правда ли, что ты мой отец?» Его смех прозвучал жестоко, но если и так, она и виду не подала, что оскорблена, по крайней мере, ничем не выдала внешне. «Ты уверен?» — спросила Элисса, и голос ее, как и лицо, был бесцветным. «Когда мы с твоей матерью ложились в одну кровать, я всегда использовал зелье», — буркнул он. «Не знаю, что пила она, кроме рома, само собой, но я изливался в нее абсолютно безопасно, и завис». В одно мгновение Хартенис увидел все, написанное языком, который почти не отличался от угольных каракулей у них под ногами. Элеонора не могла этого не сделать, она должна была воспользоваться всей своей властью Тейерны, чтобы вернуть себе сбежавшего ребенка, которая оказалась тут, на противоположном конце страны, возле диких земель Коркари, где проживали малификары, хасинды, ведьмы и, по слухам, начали появляться порождения тьмы. Хочешь сказать, мать была шлюхой, которая давала всем и каждому в промежутках между драками и выпивкой, подсказала девушка. Шла война, услышал он собственный голос. Всем нужно было как-то отвлекаться, забыться. А в тот момент твой отец, он прервался и покрутил рукой, Брайс считался мертвым, погибшим на одной из смертельных вылазок. Хартенис еще не закончил, но уже понял, что говорит не то. Глаза Элиссы вдруг стали старыми от усталости, от бессилия, которое приходит, когда снова и снова слышишь одни и те же пустые оправдания. То, что она не стала на них отвечать, говорило о многом. «Похоже, в их семье все далеко не так радужно, как мне казалось», — подумал маг. Элисса создавала противоречивое впечатление. Ее манеры и интонации были столь отрепетированными, столь изящными, что могли быть отточены лишь годами жизни в замке высокого лорда. Но столь же очевидно было, что время, которое проходило там или же которое прошло с момента ее побега, не прошло для нее даром. Слишком затравленный вид, на грани отчаяния. Такой Хартанис видел у некоторых рабов-хасиндов, когда их продавали самому волшебнику. Надежда всегда была коварным врагом рабовладельцев. Они выбивали ее из уст, потом выгоняли из тела. Элисса чем-то неуловимо напоминала таких людей. Ему казалось, что ее загнали насмерть, и не один раз. «Мне кажется, я тебя где-то видела», — произнесла девушка, на что маг лишь хмуро выдохнул воздух. «Послушай», — начал он, — «я помню, как ты покупал мне яблоки», — не слушала она его. «Девочка, я не», — раздраженно пытался перебить ее Хартанис. На улице было шумно и многолюдно. «Ты смеялся, потому что я свое яблоко только нюхала, а не кусала. Ты сказал, маленькие девочки носом не едят, потому что это». Элисса играла свою роль, играла, как перед очередным клиентом из своего прошлого мира, но мужчина не понимал этого, отчего лишь больше злился. «Это был не я», — воскликнул он. «Это был Брайс или один из его рыцарей. Может, слуга, чем-то напоминающий меня, не больше. Я никогда тебя не видел, никогда». Она снова отшатнулась, как ребенок, который испугался огрызнувшейся собаки. «Сколько же ей лет? 20, больше или меньше? Нужно посчитать». Но мысли отказывались собираться в осмысленные логические цепочки внутри его головы. Так или иначе, она выглядела как та маленькая девочка из ее рассказа, которая шутила про яблоки на оживленной улице. «Но Брайс не мой отец», — произнесла она, отчего Хартанис покосился на нее, весь, до кончиков пальцев, изнутри и снаружи охваченный тревожным покалыванием. «И ты тоже». «Так и есть», — маг постарался сказать это как можно деликатнее, но ему показалось, что с годами его голос стал слишком груб. Солнце осветило ее волосы, и на мгновение Элисса стала частью утра. Она опустила лицо, разглядывая намалеванные вокруг линии, нацарапанные черным углем. «Ты еще сказал, что я смышленая», — зачем-то добавила девушка. Волшебник медленно провел рукой по лицу, вздохнул, вдруг почувствовав себя очень старым от внезапной и необъяснимой вины и досады. «Почему вечно приходится бороться с непосильным? Почему все так запутано, что не разберешь? Мне жаль тебя, девочка, правда жаль. Я понимаю, что тебе пришлось нелегко». Глубокий вздох, теплый на фоне яркой утренней прохлады. «Но теперь, когда ты все узнала, иди домой. Возвращайся к матери, Элисса. Нас с тобой ничего не связывает». Он развернулся обратно к башне. Плечи сразу же нагрело солнце. «Но ведь это неправда», — прозвенел у него за спиной ее голос, такой похожий на голос Элеоноры, что по коже пробежали мурашки. Хартанис остановился, опустил голову, мысленно попеняв себе за шлепанцы на ногах. Не оборачиваясь, произнес: «Ты помнишь не меня, что тебе кажется, это твое дело». Прозвучало грубо, но он устал действовать иначе. «Я не об этом», — ответила она. Что-то такое прозвучало в ее голосе, неуловимый намек на усмешку, заставивший его обернуться. Теперь солнце прочертило по ней вертикальную линию, нарушаемую лишь складками одежды, очертания которых тайком проносили через эту границу то свет, то тень. За спиной Элиссы вставала дикая чаща, намного бледнее, но тоже разделенная пополам. «Недавно я пробудила магию», — проговорила она со смесью гордости и смущения, — «и даже научилась скрываться от демонов в тени». Мужчина резко развернулся, нахмурившись и от ее слов, и от яркого солнца. «Что, ты волшебница?» Удивление он даже не прятал. «В таком возрасте?» Уверенный кивок, смягченной улыбкой. «Я не отца пришла сюда искать», — сказала она, словно все происходившее до сих пор было не более чем жестоким театральным представлением. «Ну, скажем, я предполагала, что ты можешь оказаться моим отцом, но я, пожалуй, не так уж придавала этому значение, как мне кажется». У нее расширились глаза, словно взгляд поворачивался от внутреннего к внешнему на невидимом шарнире. «Я пришла найти своего учителя. Я хочу стать полноценной магессой вне круга, вдали от храмовников и без риска усмирения. Вот оно, вот для чего она здесь. Вот к чему все эти слова о воспоминаниях. Чтобы я почувствовал вину, чтобы я пожалел ее, богатую девчонку, всю жизнь жившую в замке», — осознал Хартанис. «У всего есть свое развитие. Жизни, встречи, истории, каждая тянет за собой свой отвратительный осадок, каждая углубляется в темное будущее, выискивая в нем факты, которые складывает в оформленную цель обычное жестокое совпадение». И Хартанис уже наелся этим досыта. Элисса видела, как вытянулось его лицо, хотя оно и было скрыто спутанной бородой, как оно побледнело, несмотря на сияние утреннего солнца, и поняла, что мать в свое время сказала ей правду. Волшебник Хартенис обладает душой истинного исследователя. «Стало быть, не соврала старая сука», — подумала девушка. Почти полгода прошло с тех пор, как она бежала из замка Кусландов и земель Хейвера. 6 месяцев путешествия, 3 из которых пришлись на зиму. Почти все это время девушка старалась избегать людей и крупных городов, особенно тех, где есть церковь. Элисса прошла почти весь Фирилдин, пересекая его с севера на юг. Почему-то она была уверена, что Брайс направил своих соглядатаев по всем портам и крупным городам, а также не забыл дать клич по всей стране, и наверняка найдутся люди, жаждущие сделать приятное Тейрну, одному из 2 высших лиц Фирилдина, не считая королевской семьи. Каждый раз, когда Элисса вспоминала о своей дороге, все это казалось ей невероятным. Дни в темных и диких лесах, когда волки мрачными привидениями на фоне беззвучного снегопада шли за ее ослабевшей лошадью. Безумный паромщик на переправе через реку Силан. Проклятый Малификар, с кем она почти подружилась. И разбойники, которые преследовали девушку, но тут же отступили, как только увидели благородный покрой ее одежды. В этих землях царил страх, везде, где бы она ни появлялась, и это было только на руку ей и в подспорье ее целям. Лишь выученные за время жизни в замке основы помогали в пути. Травничество, собирательство, обмен. На руку сыграли и деньги, которые передал ей Айдан, включая и сумму, что она позаимствовала в хранилище. Там же она забрала кое-какие украшения и качественное снаряжение. Несмотря на все это, было туго, и девственность свою она банально обменяла на одной из стоянок, чтобы купец, ведущий караван, согласился взять ее с собой до ближайшего города. Смуглокожий мужчина не был жирным или старым, был достаточно галантным и веселым, поэтому решение показалось Элиссе верным. Она ни о чем не жалела. Аналогично девушка наняла одного из рыцарей, который проводил ее до Латеринга, богатого поселения, имеющего свою церковь, а потому Элисса весьма быстро завершила в нем все свои дела. Храмовники могли учуять магию. Возле диких земель она начала искать деревеньки и смогла их найти. Люди, проживающие там, отнеслись к ней как к знатной воительнице, на что Элисса и делала ставку, ради собственной же безопасности. Крестьяне поведали ей слухи о маге, и вот она его нашла. Бесчетные часы по пути девушка провела в мечтах, когда перед ее мысленным взором возникали образы человека, которого Элисса для себя называла отцом. Когда она, наконец, добралась, ей показалось, что все именно так, как она себе представляла. В точности, унылый склон холма, устремившийся к небу, деревья, все в ранах от смертоносного ропота заклинаний, еще более унылая каменная башня с самодельной крышей над провалившимся полом. Между камнями, заделанными потрескавшимся раствором, проросла трава, кирпичные хозяйственные постройки с лежащими рядом дровами, вилящейся рыбой и растянутыми звериными шкурами. Прислуга, которая улыбается и разговаривает, как будто они все старые приятели и чуть ли не семья. Даже дети беззаботно скакали под огромными ветвями кленов. Удивил ее только сам колдун, возможно потому, что она слишком многого ожидала. Хартенис, волшебник вне круга, который прошел кровопролитную войну, который осмелился смеяться над знатью и добровольно ушел жить отшельником, изучая магию. Человек, который завоевал сердце Элеоноры, родовитой дамы из знатного рода. Упоминание Хартениса можно найти в книгах по истории, которые читал ей старик Олдос. Его имя внесено в список выдающихся людей, чей вклад в победу оказался высоко оценен самим королем Мериком, отцом Кайлана, нынешнего монарха всего Фирилдина. Во всех историях, которые Элисса слышала, он выглядел совершенно другим, то решительным, то полным сомнений, мудрым и незадачливым, необузданным и хладнокровным. Но именно от этой противоречивости его образ так мощно отпечатался в ее душе. Из всей череды исторических и мифических персонажей, населявших ее уроки, он единственный казался настоящим. Но это оказалось неправдой. Стоявший перед ней человек словно насмехался над ее наивными фантазиями. Затворник с всклокоченной шевелюрой, чьи руки были похожи на ветки, с которых содрали кору, а в глазах постоянно сквозила обида, горькая, тяжкая. Он совершенно не был похож на свободного волшебника, который представлялся девушке. Хартенис не выглядел величественным, довольным, высокомерным или даже опасным, и носил он не шелка и мантию, а шерстяную одежду с заплатами из негодного меха. Как можно слагать истории о таком человеке? При упоминании ученичества его глаза потускнели, со скрытой жалостью, или, по крайней мере, так показалось. Но заговорил он тоном, которым беседуют с собратьями по ремеслу, только слегка приглушенным. «Как давно ты пробудила магию? Скоро будет год», — пожала она плечами. «Кто-то обучил тебя защите от демонов?» Продолжил он задавать вопросы. «Целитель Гален, проживающий в нашем замке», — пояснила девушка. Ему не понравилось, что кто-то взялся помочь ей, но не довел дело до конца. Это было видно по его глазам. Как считал Хартенис, нужно или браться и делать качественно, или не браться вовсе. «Но в круг тебя не отправили», — уточнил мужчина. «Родители», — чуть споткнулась Элисса на этом слове, — «опасались, что меня могут усмирить. А почему ты просто не осталась жить, как ни в чем не бывало?» Наклонил он голову. «В своем замке и дальше меня обучали на воина, но когда пробудилась магия, она перебила всю энергию. Девушка немного изменила историю, убирая факт своего попаданчества. Я стала ни на что негодной. Это вызвало вопросы, а потом начались сны с демонами. Тогда Брайс заподозрил, что Элеонора могла быть ему неверна. Сказал, что лишь от мага может родиться другой маг. Это глупость», — отмахнулся Хартенис. «Но мать призналась», — нахмурилась Элисса. «И я стала обитать в замке, как живое напоминание ее неверности, как шрам на гладкой коже. По итогу меня все-таки решили отдать храмовникам, но я не захотела смиренно их дожидаться. Ты могла бы отправиться куда угодно», — угрюмо произнес он. «Не обязательно ко мне», — и он вздохнул. «Ладно, я понимаю тебя. Что поделать, если шрамы — все, что у меня теперь есть?» Элисса хмуро хмыкнула и подалась вперед. Это, по крайней мере, заставило его задуматься. Она ждала, что Хартенис задаст напрашивающийся вопрос, но его любопытство двигалось в ином направлении. «Власть», — проговорил маг, буравя ее взглядом, таким пристальным, что ей стало не по себе. «Так, ты хочешь чувствовать, как мир посыплется под тяжестью твоих заклинаний? Знакомая игра. Когда ты начинал, то считал именно так». Элисса переадресовала вопрос. Острый взгляд волшебника словно споткнулся о какой-то внутренний довод, но убедительные аргументы для него ровным счетом ничего не значили. «Точно так же, как и для Брайса. Иди домой», — сказал он. «Попроси прощения у родителей, упади им в колени. Они простят тебя, а потом позволят заняться другими делами, вдали от своих глаз. Ты выйдешь замуж и навсегда покинешь их гнездо, а я...» Хартенис хмыкнул. «Я скорее окажусь твоим настоящим отцом, чем твоим учителем». В том, как он повернулся спиной на этот раз, была некая безапелляционность. Он дал ей понять, что никакие слова не вернут его назад. Солнце вытянуло его длинную и густую тень. Мужчина шел прочь, сутуя плечи, и было видно, что он давно перешагнул тот возраст, когда торгуются. Но Элисса все равно услышала ее, эту особую секунду тишины, когда легенда превращается в реальность, звук, с которым выравниваются края потрескавшихся и расшатавшихся швов мира. Он, великий маг, тот, кто сыграл одну из ключевых ролей в получении Ферилдином независимости, несмотря на собственные заверения в обратном. Хартенис, высший волшебник, без круга. В эту ночь она складывала костер не потому, что ей так надо, но потому, что ее безудержно подмывало сжечь до основания башню колдуна. Поскольку это невозможно, Элисса начала, не задумываясь об этом, жечь ее образ. Бросив в огонь очередную обрубленную ветку, она встала так, чтобы стены показались миниатюрными на фоне потрескивающего жара, присела на корточки, чтобы языки пламени обрамляли маленькое окошко, за которым, по ее представлению, он спит. Закончив, девушка встала рядом с пылающим пламенем, с наслаждением вдыхая вонь начавших дымить полугнилых веток, и сказала себе, что огонь – это живой организм. Она часто так делала. Представляла себе, что обычные предметы обладают магическими свойствами, хотя знала, что на самом деле это неправда. Эта игра напоминала ей, что она волшебница, которая, в теории, способна на все. Элисса едва заметила первые капли дождя. Огонь сбивал их в пар, слизывал с одеждой кожи невидимыми языками. Сверкнула молния, такая яркая, что на мгновение огонь стал невидим. Черные небеса разверзлись, лес вокруг издал могучий грохот. Поначалу она пригибалась к земле, закрываясь от дождя, набросив на голову кожаный капюшон. Костер перед ней плевался и дымил. Вода сбегала длинными струйками по складкам и швам ее плаща, холодными корнями постепенно прорастая внутрь сквозь ткань и кожу. Чем тусклее становился костер, тем сильнее угнетала девушку злосчастность ее положения. Столько выстрадать, так далеко заехать. Элисса не помнила, как выпрямилась, и не заметила, когда откинула плащ. Словно бы она только что сидела перед костром, стиснув зубы, чтобы они не клацали, и в следующую секунду стояла в нескольких шагах от огня, промокшая до нитки, чуть не утонувшая в своих одеждах, и глядела вверх на уродливые очертания башни колдуна. «Учи меня!» — выкрикнула она. «Учи меня, а!» Как все невольные крики, этот крик подхватил ее, сгреб, как охапку листьев, и бросил в мечущийся ветер. «Учи меня!» Казалось, ее было слышно даже через грохот грома и шум дождя. Хартанис не может не услышать. Голос у нее сорвался, как срываются голоса, когда не выдерживают бушующей в душе бури. Пусть он только посмотрит вниз, увидит ее, опирающуюся о склон, мокрую, жалкую и непокорную, копию женщины, которую он некогда любил. Элисса стояла в окружении пары огня, призывала, молила, «Учи ей, меня, а!» Но лишь невидимые волки откликались откуда-то с вершин холмов, добавляя к шуму дождя и свои завывания. Смеялись и передразнивали ее. «У-у-у, несчастная шлюшка! У-у-у!» Их насмешка ранила, но она еще с прошлой жизни привыкла видеть радость тех, кого веселит ее боль. Она давно уже научилась раскалывать это состояние в щепки и мысленно бросать их в огонь. «Учи меня!» Трещит гром, молот создателя бьет по щиту мира. Удары эхом разносились сквозь шорох дождя о гранитные склоны. Ша-ша-ша, словно грозное предостережение тысячи змей. Мгла поднималась, как дым. «Да будь ты проклят!» Пронзительно завопила Элисса. «Ты все равно будешь меня учить!» Она умолкла, следуя коварной манере умелых провокаторов, и выжидала, будет ли реакция. Сквозь пелену дождя она увидела, как открылась огромная дверь, очерченная по краю перевернутой буквой «Г» из зальющегося из комнаты света. Тень на пороге несколько мгновений смотрела на Элиссу, словно прикидывая, заслуживает ли ее помешательство выхода из тепла на холод, после чего скользнула в дождь. Девушка сразу поняла, что это он, по этой прихрамывающей походке, по скрюченной фигуре, по жжению, которое началось у нее в ямочке на горле. По своему частому сердцебиению от вида его заклинания, похожего на шарик света, но не похожему ни на свечу, ни на солнечный луч, Хартанис опирался на свой магический посох, ставя его в трещины между булыжниками, чтобы не поскользнуться. Дождь расплетался над ним, как веревка, и Элисса почувствовала это ощущение будто отведенного в сторону взгляда, ощущение некой неполноты, которая вредит любому колдовству, от великого до малого. Он спускался по склону холма как по лестнице, и остановился, лишь когда оказался над тем местом, где стояла Элисса, прямо перед ней. Они некоторое время смотрели друг на друга, молодая девушка, словно восставшая из моря, и старый колдун, в ожидании стоящий между линий падающего дождя. Элисса судорожно сглотнула, глядя на невозможный облик старика, на косматую неровную бороду, на его плащ, сухой, как пыль, в свете ее костра. Лес вокруг них ревел, и мир состоял из нескончаемого дождя. У мужчины, стоящего напротив, был жесткий и безразличный взгляд. Секунду девушка боролась с непонятной неловкостью, словно кто-то подслушал, как она бранит животное словами, предназначенными для людей. «Учи меня», — сказала Элисса, сплюнув воду с губ. Не произнеся ни слова, он воздел посох. Теперь она разглядела, что посох этот не из дерева, а из кости. Замерев от неожиданности, она наблюдала, как он замахнулся посохом, словно булавой. Сначала взрыв сбоку, потом скользящие по земле ладони, костяшки пальцев поцарапаны, ободраны в кровь, тело катится, переплетаются руки и ноги. Она врезалась в большой камень, похожий на зуб, и начала хватать ртом воздух. Девушка потрясенно глядела вслед Хартанису, на то, как он, выбирая дорогу, ступал вверх по блестящему мокрому склону. На языке ощущалась кровь. Элисса запрокинула голову, чтобы нескончаемый дождь омыл ее дочисто. Капли падали из ниоткуда. Она захохотала. «Учи имеен яа». Примечание к части. Для тех, кто хочет поблагодарить, есть бусти, ссылка на профили. Бичина 27.2, глава 4. Дикие земли Коркари, взгляд со стороны. Нет никакого другого места, вот и все, думала Элисса, понимая, что ей нельзя возвращаться в замок Кусландов, где Брайс, скорее всего, если не прогонит ее, так точно отдаст церкви, а церковь, в круг, где девушку, как склонную к побегу и проблемную для обучения, наверняка усмирят. Остаться же в какой-то деревне и попытаться вести крестьянскую жизнь. Во-первых, всегда есть шанс, что проходящие мимо храмовники почуют ее магию, отчего изрубит мечами чисто на всякий случай, а во-вторых, Элисса признавалась, что не желает такой жизни. Кем я буду? В лучшем случае на внешность позарится какой-то мужик, после чего стану жить в голоде, холоде и нищете крестьянских хозяйств. Спасибо, насмотрелась по дороге. Лучше уж в Денеримый бордель жемчужина. На этом месте она саркастично хмыкнула, вспоминая прошлую жизнь и как ей пришлось почти 10 лет работать девушкой по вызову. Утром Элисса незаметно, во всяком случае, она так надеялась, стащила дрова из сарая Хартениса, хотя не столько сарая, сколько стены, сложенные из обломков, свалившихся с верхней части башни, и теперь наблюдала, как какой-то мужик, слуга волшебника, бронился, скреб кучерявую голову, после чего, сплюнув, направился пополнять запасы. Девушка разожгла костер, хотя не готовить, не сжигать ей было нечего, и села перед ним, тыкая в языки пламени палкой, как в муравейник. Когда надоело, стала просто неподвижно смотреть в огонь, словно это младенец, который брыкается и пытается схватить ручонками недосягаемое небо. Своего коня, которого она назвала Сорвиголова, Элисса отпустила, решив, что тот убежит, и даже втайне надеясь на это. Каждую ночь ее обуревало чувство вины и стыда. Девушке представлялось, что Сорвиголову непременно загрызли волки или, по крайней мере, что их нескончаемый вой заставит его в ужасе спастись бегством. Но каждое утро животное снова было на месте. Конь вставал рядом, так что можно было попасть в него камнем, крутил ушами и хвостом, отгоняя мух, и таращился неизвестно на что, но только не в ее сторону. Девушка тихо плакала. Она все смотрела и смотрела в огонь, разглядывала его с изумлением, как мать своего новорожденного ребенка, разглядывала, пока не начинала щипать глаза. В языках пламени было что-то настоящее. Они имели неповторимое предназначение, которое можно назвать божественным. Пылать, крепнуть, истреблять, как человек, только благороднее. Младшая девочка, из детей слуг, потихоньку спустилась к Элиссе, рассказав, что им запретили с ней разговаривать и играть, потому что она ведьма. «А ты, честное слово, ведьма?» — с детской непосредственностью спросила Киноса под конец. Кусланд скорчила притворную гримасу и ответила зловещим скрипучим голосом. «Честное, причестное!» Девчушка убежала. Потом Элисса иногда видела ее и мальчика за стеной травы или за неровным краем огромного древесного ствола. Они подкрадывались и подглядывали за ней, а потом с притворными криками убегали, как только понимали, что она их застукала. Над башней она видела охранные заклинания, хотя зачем они были нужны, можно было только гадать. То здесь, то там попадались следы более жесткого, более недолговечного колдовства, рана на необъятных размеров стволе вяза, прожженные в каменных плитах пятна, спекшаяся в стекло земля, свидетельство того, что Хартенису доводилось применить свои могучие умения. Девушка повсюду умела видеть полноту бытия всех вещей, сущность деревьев, воды, камня и гор, по большей части первозданную, но иногда разрушенную стараниями магов и их неистовых заклинаний. Этому Элиссу успели научить за время бытия в замке Кусландов, когда была надежда сделать ее воительницей. Однако все чаще и чаще она начинала видеть иное. То, что приводило ее в замешательство, а иногда даже пугало, как непрошенная тяга к извращениям. Время от времени Элисса могла видеть само мироздание, добро и зло, буквально ощущая суть вещей и людей.